Все, что было во дворце, устремилось на большую его половину, в апартаменты государыни, поздравить Анну Иоанновну с рождением ее внука. За окнами дворца глухо раздавались восторженные крики. Это войска и народ приветствовали появление на свет объявленного наследника русского престола. Юлиана легкой походкой пробежала ряды опустелых покоев и вошла в зимний сад, теперь пустынный. Ветвистые пальмы с их широкими листьями, бесконечные вьющиеся нити дикого плюща и бесчисленные клетки, наполненные птицами, до которых императрица была большая охотница, вот что представилось глазам молодой фрейлины. Но Юлиана не обратила внимания ни на птиц, безумолку щебетавших в клетках, ни на бархатистые, в виде растопыренных пальцев, листья пальм. Она миновала фонтан с его гремучей струей, приблизившись к гроту, заглянула в него. «Аббас, ты здесь?» — тихо крикнула Юлиана. Высокая черная фигура тотчас же появилась у входа искусственно выложенной из камня пещеры. «Я здесь, баронесса», — ответил, ясно произнося по-русски каждое слово «араб». Этот араб был уже не первой молодости, все свои лучшие годы провел он здесь, во дворце, прилежно учась по-русски и старательно служа обитательницам императорского дворца. Никто не знал, откуда он явился. В один осенний ненастный день, в первые годы царствования Анны Иоанновны, 7 лет тому назад он пришел во дворец, прося принять его на службу. Он говорил, что остался здесь по отъезде персидского посольства, у которого считал невыгодным для себя долее служить. Он был тих, скромен, незлобен и отличался рабской преданностью к особам императорской фамилии. Особенно привязался он к принцессе Анне и старательно служил браншвейгской семье. Любил он проказницу Юлиану и всячески старался оказывать ей маленькие услуги. И принцесса, и ее верная подруга оказывали полное доверие своему слуге. Накануне Аббас пришел поздравить Анну Леопольдовну с рождением сына и, желая сделать приятное молодой матери, предложил принцессе доставить во дворец ученого-алхимика и астролога, который по линиям руки и тела новорожденного мог бы рассказать ожидавшую его судьбу. Мечтательнице Анне понравилась эта мысль, и она дала свое согласие. В тот же вечер араб отправился в поиски за предсказателем. Сегодня Юлиана поспешила узнать о результате его затеи. «Ученый здесь», — произнес он в ответ на вопрошающий, устремленный на него с любопытством взгляд. «И если госпожа баронесса позволит, я отведу его немедленно в апартаменты ее высочества». Госпожа баронесса, разумеется, позволила. В ту же минуту Аббас кивнул головою, и из глубины грота вышел седой старик в старом потертом плаще с седыми кудрями, небрежно разбросанными по плечам. Юлиана дала знак головой и помчалась обратно по огромным пустым комнатам. Старик, ученый и араб едва успевали за нею. «Он здесь, Анна, я привела его», — произнесла молодая девушка звонким шепотом, быстро распахивая дверь в спальню принцессы. Анна Леопольдовна подняла голову с подушки. «Подойдите сюда, достойный старец», — произнесла она, посылая приветствие рукой старику. «Предначертайте моему сыну его будущую судьбу». «Предначертывать судьбу может только один бог, принцесса», — медленно произнес ученый. «Я могу лишь благодаря долгим усилиям науки прочесть то, что определено ею этому новорожденному младенцу. Разрешите приступить, принцесса?» Анна Леопольдовна кивнула головой. Юлиана быстро развернула пеленки, и перед лицом старого ученого показалось худенькое, сморщенное тельце малютки-наследника. Старик склонился над ним, осторожно взял своей сильной рукой крошечную ручку новорожденного,